Глава 24. Все же здорово, что в Рансбургском университете свободное посещение занятий. Хочешь – ходи, не хочешь – пропускай. Главное – сдавай экзамены и зачеты. Что-то мне подсказывает, такая красота не только у нас, в других государствах та же самая картина, во всяком случае, на нашем континенте и терике. Все же порядки в разных государствах тут не сильно различаются. Американский президент Грант как-то сказал, что Бог создал людей сильными или слабыми, а полковник Кольт всех уравнял. Не знаю насчет этого, но наличие магии и класса одаренных во всех странах делает их общественные и социальные взаимоотношения очень сильно похожими в империи или в королевствах или республиках. Различается лишь распределение власти в них между аристократическими родами. Подозреваю, если Эдгар с Филиппом в своей схватке доведут род Саворских до ничтожества, в Крансе тоже может организоваться аристократическая республика вроде Верции, Швердинга и Диоса или Лига наподобие Ахорской, Торнейской или той, что существует на крайнем северо-востоке, называемая Лигой Вольных Городов, в которой воля только для господствующих там родов и семей торговых грандов, вбирающих в свои кланы всех одаренных их государства. Да, могу свободно увести с лекции миледи из новинок. Легко вывести девушку из хутора, но хутор из девушки невозможно. Господи, это-то при чем? К моей девочке данная пословица никакого отношения не имеет. Я о другом, о том, что мудрый и хорошо знаю натуру преподавателей из опыта своей прошлой жизни. Уверен, здесь они не сильно другие. Станешь пропускать их занятия без уважительных причин, черта с два сдашь потом зачет или экзамен. Поэтому, пообнимав и успокоив Берту, расплакавшуюся от счастья встречи с благодетелем и, надеюсь, очень нравящимся ей парнем, повернулся к травнице. «Вы позволите забрать родственницу?» Обратился на «вы», как принято между непредставленными друг другу дворянами, а преподаватель университета становится благородным, даже если не одарен. Закон еще от 1300 какого-то года. Почти 8 веков действует, когда даже Кранца не было, а мы являлись лишь имперской провинцией Северск. Миледи должна сегодня дать вассальную клятву. «Да, да». «Конечно». Женщина посмотрела на меня во все глаза и не смогла удержаться от вопроса. «Скажите, а вы действительно тот самый, ну, тот самый милорд Неллерский? Мне вечером сказали, что вы можете прийти, только я не думала. Нас так-то трое». Я чуть сжал локоток своей девчонки. «Господи, все так же, кожа до кости. Могли бы во дворце и откормить». Ладно, она раньше жила на рапсе, батате и лепешках из скверной муки вперемешку с лебедой и тертой корой. Так не разжиреешь. Но сейчас-то чего? «Милордов Неллерских трое», — объяснил я. «Кроме меня еще мои дядя Курт и Иоанн. Вы кого из нас имеете в виду? Если аббата Степа, то да, это я». Думал, она начнет чего-нибудь выспрашивать, но преподавательница, чуть краснея, принялась расхваливать мою протеже, какая она умница, старательная и скромная. Можно подумать, я сам этого не знаю. Тетушка Ника мне подробно обо всем писала, да и Берта весточки слала. Я бы еще добавил, что она красавица, но сейчас это к делу не относится. Впрочем, шоры на глазах держать не люблю. Прекрасно понимаю, вчерашней крепостной очень сложно учиться. Она и пишет-то, как курица лапой. А вывозит ее только сильный магический источник, какому многие графские рода могут лишь завидовать. Благодаря ему в алхимии Берта на голову выше своих однокашников, даже одаренных. Писала, что смогла создать зелье полного забвения. Ника сказала, что такое даже ее супругу, главному королевскому магу, недоступно. Не хватает одного оттенка, а других вариантов, накладываемых на отвары таких плетений, кроме двух известных, в общедоступных и наших родовых библиотеках, не имеется. Очень приятно было услышать. Я принял слова преподавательницы весьма благосклонно. Если будут какие-либо просьбы ко мне, можете их передать через Миледи из новинок. Не обещаю выполнить, не знаю, как будет со временем и возможностью, но обязательно рассмотрю. Зря, наверное, я так сказал. Кто она такая, эта тетка? Наберу ненужных обязательств перед людьми невысокого ранга. И к чему это? Ничего. Раз уж сказал, то чего жалеть? Слово не воробей. Благодарю вас, ваше преподобие. Коротко поклонилась женщина. Оставив преподавательницу в откровенно восторженном состоянии, мы с Бертой вышли, взявшись за руки, в коридор. А здесь столпотворение. Пусть не весь алхимический факультет, но все, кто занимается на этом этаже, высыпали в коридор. Не проверял, однако уверен, в аудиториях сейчас не осталось ни студента, ни преподавателя. Сергий мой мало напоминает ледокол, а ему пришлось выступать в его качестве, пробивая нам дорогу. Хорошо, что люди тут вежливые, расступаются, прижимаются к стенам, освобождая проход. Меня просто едят глазами, а на Берту смотрят с откровенной завистью. Чувствую, любви к ней теперь не прибавится, скорее наоборот, но уверен, все будет по-другому. Миледи из новинок обзаведется свитой из подхалимов, лукавых друзей и попрошаек. Надо будет ее предупредить. Надо? Сделаем. «Привет, Ирен!» Взмахом руки и улыбкой поприветствовал недавнюю знакомую из Любкиного парка, прижатую спинами однокашниц к нераскрытой створке двери в класс. «Как дела? Ник с Иваном на этой неделе не смогут с тобой и подругами встретиться. Служебные дела навалились». Вот еще одна девушка резко повышена мною в статусе. Ирен это сразу же осознала, вон как ошалела от восторга, и что-то ответила мне уже в спину. Пока шли к воротам, Берта рассказывала о своей жизни во дворце все, что не могло поместиться в письма. Ей там не очень хорошо, как ни странно. Да, отношение к ней весьма доброжелательное, благодаря покровительству королевы-матери и принцессы. Тетушка Ника тоже сильно помогает, приглашая на всякие посиделки в гостиных и альковах. Но моя девушка все равно чувствует себя там одинокой, гораздо более одинокой, чем раньше в деревне. Там у нее хотя бы подружки были. Про обстановку вокруг нее в университете она пока не сказала ни слова. Понимаю, что здесь дела намного хуже. Ну, захочет, расскажет. Теперь-то будет по-другому, после явления Христа народу, в смысле прихода милорда Степа Неллерского к ней в аудиторию. На аллее Берта немного поработала у меня гидом, показывая пальцем на здание, пояснила, где у них какие учебные корпуса, где столовая и общежитие, где спортивный манеж и исследовательские лаборатории. Если честно, мне это не очень интересно, но изображаю внимание. Девочке надо немного прийти в себя от эмоционального всплеска при нашей встрече. Возле ворот дежурили уже другие студенты, помоложе и трезвые. Они передали мне приглашение от ректора и декана алхимического факультета их посетить. Наверное, тоже хотят о чем-нибудь попросить или рассчитывают на очередные подарки от меня. Нет уж, сено за коровой не ходит. Передал им, что буду рад их видеть у себя в арендованном особняке на следующей неделе. Адреса не сказал. Вдруг заблудятся или не узнают, где я остановился. Напрасные мечты, конечно, но надежда умирает последней. Трактир «Чернильница и перо», куда часто ходят студенты, кому не хватает разносолов в своей столовой, располагался на другой стороне дороги от университетской ограды, в полусотни шагов от ворот, Я даже в седло забираться не стал. К тому же для Берты лошадь прихватить не догадался. «А ты как сюда от дворца добираешься?» — поинтересовался я у своей девчонки. «Мне портшес выделяют, но я чаще прошу королеву Матильду разрешить мне ходить пешком. Тут ведь недалеко, а вокруг столько всего интересного случается». Скромно опустила она голову. Я ее слегка подтолкнул в спину, чтобы она впереди меня поднималась на крыльцо трактира, где полный, как колобок, мужчина распахнул перед нами двери. Мои парни топали позади. Сюда я свернул, потому что у нас есть почти час времени до назначенной церемонии принесения вассальной клятвы. Пока в храме идет проповедь, но дядя Курт пообещал, что к 10 часам зал церкви будет в полном распоряжении нашего рода. Да уж, чернильница и перо — не золото Кранца. Грязновато, столов здесь вдвое меньше, а ароматы из кухни не самые приятные. Похоже, что-то подгорело, а что-то прокисло, и все это одновременно. Впрочем, по одежке протягивай ножки. Студентам, коих и сейчас во время занятий тут присутствовало больше 1,5 десятков, в основном переростки, парни и девицы далеко за 20, для них тут самый раз. О, тут и те двое, что встретили меня у ворот, уже готовые. Мама, сказать, наверное, смогут, но вот оторвать свои задницы от скамей вряд ли. Расплылись в улыбках при виде меня, все-таки заметили. От подскочившего ко мне трактирщика узнал, что эль здесь всего по 6 зольдов за кружку. Даже страшно такое пиво пробовать, не то что пить. Кроме студентов, тут и какие-то мужики с бабами. Возле первого стола у ряда окон семья с 2 детьми, но места новым посетителям нашлись сразу же. Одного моего красивого вида хватило, чтобы мигом появились разносчицы с тряпками и тазом с водой. А сидевшего одинокого наемника, рассматривавшего содержимое кружки, кажется, пустой, попросили пересесть к компании горожан. Вояка обернулся, сфокусировал на мне свой взгляд и без возражений на полусогнутых ногах с кружкой сменил дислокацию. Нам досталось 2 шустро отмытых стола. Один для нас с Бертой, другой для моих сопровождающих. Сергий пометался между ними, но верно прочитав мой взгляд, оставил меня с Миледи из новинок наедине друг с другом. «Принцесса Хельга совсем не такая, как все про нее думают. Моя девочка что-то совсем ничего не ест и не пьет. Понятно, отчего худая. Она...» «Прямо совсем не такая», — уточнил я, пробуя котлету. «Ригер с Эльзой в Рансбуре целую революцию произвели нашими готлинскими мясорубками. Сейчас могу убедиться, что не в инструменте дело. Надо владеть умело. Котлета не очень вкусная, пережарили, и она жесткая». «А какая?» «Она очень добрая». Скупо улыбнулась Берта. «И несчастная. Ты знаешь, что ее хотят выдать замуж за кузена, того, кого она еще в раннем детстве не взлюбила. Вот. И она не дает надо мной смеяться. И книги, которые ты мне присылал, приказала, чтобы я их, кроме нее, никому не давала, иначе их могли бы испортить. А сама их очень любит. Особенно ту последнюю, про Алису в Стране чудес. Принцесса не знает, что ты приехал. Госпожа Ника велела, чтобы я ей ничего не говорила. А так она все время про тебя спрашивала. А теперь ей, наверное, сейчас ни до чего. Во дворце очень тревожно. Все бегают туда-сюда. Королева-матушка на меня вчера накричала. Когда я к ней приходила, хотела вернуть богословский фолиант, который она мне давала. Правда, тут же успокоилась и даже за щечку потрепала. Степ, а ты появишься во дворце? Куда же я денусь? А вот жареные колбаски вполне приличны. Не сегодня и не завтра, но приду, чтобы сообщить, что ты теперь вассал нашего рода и жить будешь в городском особняке. Эта идея мне вот только что пришла в голову. Чего я мучился покупать или не покупать арендованный дом? Быть или не быть? Конечно, быть. Конечно, купить. Со слугами и охраной вопрос решаемый. Пусть в нем миледи Берта и живет. Оттуда, кстати, до университета даже ближе, чем от королевского дворца. Бедная, бедная Хельга. Нет, я так не думаю. Именно здесь, уже в новом для себя мире, полностью осознал, что права идут рука об руку с обязанностями. Быть принцессой тут означает не только блистать на балах, охотиться на зверушек и беглых, или еще как-то развлекаться, а и в том числе выйти замуж за того, в кого ткнут пальцем. Можно сказать, даже Хельге повезло, могли бы за старика выдать. Правда, и с двоюродным братцем идти под венец не очень хорошо, а как по мне, и вовсе негодно. Но в отличие от земли, в Паргее имеется целительская магия. Не знаю, насколько она эффективна к генетическим отклонениям, однако какие-то крайние случаи уродств вроде тех, что появлялись у египетских фараонов или европейских монархов, полагаю, смягчать возможно. «Жить в городском особняке?» — переспросила моя брюнетка. «Да, и там тоже», — подтвердил я. «Из дворца тебя никто не гонит. Комнатка твоя та, на двоих, останется. Зато будешь, когда и если захочешь уединения, уезжать в свою норку. Разве плохо? Сегодня после ритуала заедем, покажу. Заодно и подарки вручу. И принцессе передам». Больше не нужно таиться о моем приезде в Рансбург. Из чернильницы и пера я вышел не очень сытым. Все-таки студентов реально кормят плохо, как в свое время у нас в студенческой столовой. Вино, кстати, тоже так себе. Одними, считай, колбасками и забил пузо. Ладно, лепешки еще ничего, хоть и пресные, зато горячие, только из печи были. А вот бойцы оказались не столь привередливыми, как их господин. Вышли довольные, и у коновизи весело переговаривались, глядя на своего товарища, подгонявшего к крыльцу трактира парчес для миледи Берты. Отец и сын-носильщики так бодро побежали со своим грузом, хотя того груза-то килограммов 40, что мы на конях за ними еле поспевали. Шучу, конечно же, однако до храма добрались действительно быстро. В отчине прилата Курта Неллерского внутри зала оказалось много народа. Я сам удивился. Человек 100, если не больше, сразу же понял причину многолюдства. Здесь собрались не только члены и вассалы нашего рода, но и те простолюдины, кто нам служит. Увидел Ригера, он улыбался довольно, глядя на меня. «Значит, стрелометы все продал. Рядом с ним Эльза. Ничего себе! А кто в лавке остался?» За кафедрой перед высокой статуей Создателя стоит, опустив голову и сложив руки на груди, виконт Андрей Торский. Напомнил мне Наполеона с какой-то картинки. Треуголку ему, и вылитый бы Бонапарт получился. Позой, разумеется, а не фигурой. Вице-канцлер строен как кипарис и довольно высок. Сумел вырваться из дворца, за что ему отдельное спасибо. «Не волнуйся, девочка», — медоточиво сказал подошедший к нам милорд Неллерский, заметив, как Берта вцепилась в мой рукав побледневшими пальчиками. «Я сам проведу церемонию, и ничего сложного в ней нет. Просто прочитаешь громко вслух, что написано в лежащем там свитке. Выслушаешь виконта Торского и дважды громко скажешь «клянусь». Рансбург. Особняк виконта Сергия Аланского. В это же время. Хозяин дома сидел вальяжно, развалившись в кресле. С небольшого золотого блюда, на котором лежали две виноградные кисти темно-красного и ярко-зеленого цветов, он отщипывал по одной ягоде и не спеша ел, внимательно и с сочувствием слушая оправдания переминавшегося перед ним на ковре с ноги на ногу худощавого молодого мужчины 30 лет. Самому виконту Аланскому недавно исполнилось 42, хотя ему иногда казалось, что прожил вдвое большее количество лет. Наверное, если измерять срок жизни не годами, а событиями, так оно и было. Сергий посмотрел на стоявшего за спиной молодого мужчины сутулого верзилу, и тот подобрался, поняв, что вскоре ему предстоит сделать то, что должно. Стоявший на ковре, взгляд хозяина кабинета заметил, нервно оглянулся и заговорил быстрее. «Этого выродка точно кто-то предупредил, господин. Нас предали. Он знал, клянусь, знал и про засаду, и про ее место, и время». «Неужели Альберт?» «Наверное, так и есть», — понимающий кивнул виконт. «Ведь во дворце двое. Сам король и его начальник тайной службы знали о том, что ты должен выполнить. Ну, может, еще двое. Казначей и начальник секретариата могли догадываться. А ведь все эти четверо испытывают огромную симпатию к Неллерам. Вот и поспешили предупредить их о твоей засаде. Ведь так же?» «Нет, не они, но...» «А кто же тогда?» Сидевший в кресле мужчина отбросил ягоду назад в блюдо. «Все остальные, кто знал о предстоящей работе, это были твои люди, те, кого ты подбирал и за кого отвечаешь. Ведь так?» «Да». «Вот видишь, Альбертик, и что тогда получается? Получается, что вина-то все равно на тебе, и отвечать за провал, очередной твой провал, должен ты. Согласен?» «Наверное, поэтому хотел пуститься в бега». «Нет, господин, я...» И на этот раз он не смог договорить, только не потому, что его опять перебил хозяин дома. Повинуясь взгляду виконта Аланского, стоявший у двери верзила, удивительно бесшумно и быстро подошел к молодому мужчине, накинул ему на шею тонкую удавку и мгновенно ее затянул. Сопротивление жертвы длилось несколько мгновений. Вскоре мужчина затих, и верзила выпустил его тело, мешком свалившееся на ковер. Виконт Сергий не любил вида крови, так же, как и не хотел портить ею дорогое покрытие. Но он хотел лично убедиться, что единственная ниточка, которая могла бы привести к нему сыск Неллеров, перерезана. «Вынеси тело», — приказал он. «И, как обычно, разруби и выброси на псарню. Давно мои друзья человеченкой не лакомились». «А как же та вчерашняя девка?» — позволил себе чуть улыбнуться верзила. «Ах да!» — тихо засмеялся виконт Аланский. «Про ту потаскуху я уж и забыл. Спасибо, что напомнил, Дик. Да, все равно распорядись усилить охрану моего особняка. Хотя бы месяц нам надо быть осторожнее обычного».